Ко мне подступили Гончаренок и Высоцкий. Ты откуда? Вот-вот готовы были взять за грудки. В этот момент человек в мучной пыли с кепкой козырьком назад и эскортом беспардонных собак приблизился к нам, вошел в середину толпы, словно раскаленный нож в кусок масла, остановился и вперил диковатые внимательные глаза в наши лица. Рассматривал, лунатически склоняя голову то на одно плечо, то на другое, и глаза были неподвижные. Я заметил, как все сразу увяли, опустили руки и отступили. Человек поглядел, покрутил отрицательно головой и отошел шага на четыре. «Не-а-не-е», тихо сказал он. Спор снова начал было разгораться. «Не смеете больше этого делать», — сказал я. «Это кто еще тут такой?» — высунулся Гончаренок. «Замолчи, а то я тебя, а вы не кричите на меня, как какой-то африканский папуас», — не унимался он. «Новогвинейский бушмен», — поправил я. Чем бы все это окончилось, неизвестно. Но в этот момент от стены долетел испуганный крик многих голосов. Туда побежали дети, и мы тоже бросились за ними. На земле лежал, неудобно подвернув левую руку, юноша лет 17. Один из тех, кто только что был наверху и долбил ломом стену. Красивый чернявый хлопец из тех кладенцев-грачей, как их справедливо называют. «Что с тобой, Броник?» — с нескрываемой тревогой спросил Шаблыка. «Разбился?» — это председатель. «Кажется, нет». Юноша сел, морщась и поддерживая правой рукой левую. «Вывих», — определил Гончаренок. «Потяните за руку». «Нет», — Шаблыка ощупал руку парня. «Перелом. Быстрее в больницу». «Знаю, я поступил жестоко, не по-человечески. Но надо было удержать обезьяну, которая решила так распорядиться замком, да еще и с таким риском. Ну а если бы не рука, а шея? И потому я щелкнул еще и эту сцену». «Ну вот», — огорчился, чуть не заплакал Высоцкий, указывая на то место, где, по всей очевидности, был перелом руки и где пиджак был разорван. «Вот и пиджак порвал». «Подумаешь, один пиджак», — пренебрежительно ответил мужественный Броник. «Мне это все равно, как Радзивиллу, если бы у него в одном из имений поросеночек сдох». «Моли, хлопец, Бога о здоровье, потому что молить о разуме тебе поздно», — сказал я. Председатель, Гончаренок и Высоцкий, очевидно, собрались оставить поле боя, но бросить его и уйти без последнего слова означало признать себя побежденным, поэтому Ольшанский спросил: «Это вы для чего же все снимали?» «Видите ли, не так давно на экране шел фитиль про одного такого, как вы, деятеля. Возможно, мои снимки тоже пригодятся в будущем», — сказал я, хотя и знал, что говорю пустую угрозу. «Вынь пленку», — снова завелся Гончаренок. «Вы, кажется, не охрана, а это не номерной завод», — отрезал я. «Выну в темной комнате с проявителем». Что было этому причиной, сказать трудно, но я давно не видел человека, который бы так взволновался. «Вы!» «Отставить», — сказал председатель. «В самом деле, погорячились. Что нам? Свет клином сошелся на этом замке, чтобы здесь устраивать загон». «Да и чему тут в самом деле гореть? Словом, будет загон. Эй, спускайтесь оттуда!» — поглядел на детей, следивших за сценой, и добавил специально для меня. «А с вами поговорим». «Да», — подхватил Гончаренок, — «с вами, что здесь без года неделя, а подкапывается под авторитет руководителей, мы еще поговорим». «Охотно, тем более, что больше всех подкапывают авторитет руководителей такие, как вы». Ольшанский, видимо, хотел выругаться, но махнул рукой. Они ушли, и тут неожиданно заголосил им вслед человек в кепке, надетой задом наперед. «Ага, Вот вам божья кара. Рушили замок, а вы знаете, что тут было? Вот вам, что тут было? Вот вам, божья кара!» И двинулся за ними в сопровождении эскорта своих псов. И только теперь я понял, что человек этот умалишенный. «Змагар Михась Иванович», — ковбой протянул мне руку, — «местный преподаватель белорусского языка». «Шаблыка Рыгор Иванович», — представился другой, — «учитель истории». «Спасибо вам, вы пришли вовремя». «Два Ивановича», — сказал я. «Что ж, Космич Антон Глебович, историк. Полагаю, в самый раз нам теперь отправиться в чайную», — сказал Шаблыка. «Я вообще-то не люблю, но после вот этого у меня от волнения даже колени дрожат. И у меня», — поддакнул ковбой, — «да из-за знакомства». Мы, наконец, оставили загаженное поле боя, снова вышли в парк, перешли мостик, миновали костел, прошагали 300 метров тихой улочкой и вышли в чайную, небольшую комнату со стойкой, десятком столиков, окном на кухню и 3 окнами на тихую сонную улицу. Молодая и удивительно свежая буфетчица скучала за стойкой, потому что еще было рано, и народа совсем не было. Ковбой сразу по-ковбойски подкатился к ней. «Данюсенька, радость моя, как я рад видеть вас, по-прежнему молодой, как восход, полной, как луна в полнолуние, свежий, как роза. Да он помесь ковбоя с поэтом», — тихо сказал я. «Да ну вас, Михась Иванович, я не Михась, я Змагар, я все смогу. И меня уговорить, и вас», — свирепо ответил учитель. Скорчил жалостную рожу и, указывая на бутылку коньяка, чувствительно пропел: «Дайте бедному шуту звездочку вон ту». Буфетчица засмеялась. «А что ему?» — сказал Шаблыка. «Молодой кавалер, дурачится». Мы сели за стол и выпили за знакомство. «Ну, эта история с Броником им теперь надолго охоту до таких штучек отобьет», — сказал Шаблыка. «Не говори», — сказал ковбой-поэт. «Гончаренок — это такая свинья, что не отвяжется, как будто ненависть какая-то в нем сидит, и к замку, и ко многому. Это он подбил Ольшанского, нутром чую». «Да», — Шаблыка вертел в руках очки, — «я тоже считал бы, что он гад ползучий, если бы мы вместе с ним в гестапо не были». «В гестапо?» — удивился я. «Ну да. Меня взяли по подозрению за участие в подполье, хотя прямых доказательств не было. Ведут через комнату, а он стоит, руками упершись в стенку, под охраной собаки, увидел, сделал вид, что не узнал, дай бог ему. И как же вы оттуда вышли? Продажные они были. Нашего редко кого купишь, ну, одного-двоих, а у них только одного-двоих и не купишь. Выкупили нас. Тем более, что доказательств не было. Гончаренок, говорят, держался, язык проглотив, а то, что характер дерьмо, дело десятое. И все равно, — опять вскипел ковбой, — я ему бандитского отродья не прощу. А почему? И я осекся, едва не сказав бестактности. Змагар тыкал вилкой в котлету. «Здесь секрета нет. Все знают. Был я по глупости после войны. 4 месяца в банде, щенок зеленый, несовершеннолетний. Романтики захотелось. В филиале банды Бовбеля Кулеша. Самого-то не видел. И хорошо, что попался мне хороший человек. Щука была его фамилия. Он мне и объяснил, что я такое. Ну, я свою вину искупил. Благодаря ему... И мне мой филиал приказал долго жить, частично сдавшись, а основную часть самим Кулешом к Полинскому болоту прижали и уничтожили до последнего. И сам Кулеш, раненый, в трясине утонул, а он мне бандитское отродье, сука. «Ладно, успокойся», — положил ему руку на плечо Шаблыка. «Послушайте, а кто этот в кепке, козырьком назад?» «А, Людовик Лопатуха», — сказал грустно Шаблыко, — «помешанный, тихий, иногда только что-то непонятное говорит. Ну и кепка, и собаки его страшенно любят. Видели? Табунами ходит. Немецких овчарок только боится и швыряет в них камни. Откуда же он такой несчастный человек? У нас тут в 44-м немцы какую-то работу вели, а потом рабочих человек 400, поляков и наших, расстреляли в полукилометре отсюда. Да памятники вы потом сами увидите, в парке стоят. Наш памятник общий и польский. Мы тут с одним польским районом дружим. Так они приезжали и поставили еще и своим. Страшная была история. А Лопатуха здесь при чем? Говорят, что не ему ли одному удалось из-под расстрела как-то убежать? Задумчиво ответил Шаблыко. То ли он был единственным случайным свидетелем и тронулся, глядя на весь этот ужас. Но теперь от него уже никто ничего никогда не узнает. А был ведь хороший, культурный человек. Окончил гимназию, и единственный из всей Ольшанской округи окончил тогда Пражский университет. Несколько языков знал. А теперь только и можно от него добиться, что сторожит он здесь могилы. Пропал человек. Мешки на мельнице таскает. Жалеют его. Продолжать разговор на эту тему было неприятно, тяжело, и я перевел беседу на другую тему. «Послушайте, а что это у вас рассказывают про какую-то женщину с каким-то там черным монахом?» «А, продолжение легенды 17-го столетия», — скептично улыбнулся Шаблыко. «Валюжинич и Ганна Ольшанская слыхали, слыхали. Ну нет». — оживился ковбой-поэт. — Вы можете смеяться, говорить, что я олух, а я верю. Что-то такое есть. И в последние несколько лет опять объявилось. Уже несколько человек говорили. Люди напрасно трепать языками не будут, и дыма без огня не бывает. Так что, говорят, действительно, в некоторые ночи появляются. И если придешь в такую ночь... И подойдешь осторожно, то увидишь. Идут иногда по костельной галерее, иногда по замку. Размытые, туманные, идут и исчезают, и ничего не говорят. — Ты коньяка больше пей, — сказал Шаблыко. — Да я почти не пью, как и ты, но верю, есть что-то такое. Прохаживаются, идут. Мы смотрели на тихую и добрую деревенскую улицу, на березы, которые готовились зазеленеть, на ослепительно белые стволы яблонь, на угольно-черной лоснящейся земле. «Да», — сказал я, — «гляжу я, у вас тут идиллия». «Идиллия», — сказал Шаблыко, — «с контрастами».